Но если изолировать художника от его времени, а произведение от времени написания, мы вряд ли сумеем понять корни замысла, и значит, нам уготована участь потребителей в этом пиршестве звуков и красок. Удел обжор, дорвавшихся до лакомства и с набитыми ртами восхищенно обменивающихся нечленораздельными звуками. Крутой замес чистейшей лирики и старомодной сентиментальности, нежности, романтизма и ядовитой ухмылки, бравурности, ликующего жизнелюбия, праздничности и элегической грусти, виртуозного драматического расчета и непредсказуемой прихотливости эмоциональных капричо. Все, что образовало Сильву и магию ее неприходящего воздействия, для нас останется миром непознанных и неиспользованных возможностей. Знакомые попевки — вот и вся радость. Война как драматургическое событие не присутствует в оперете Кальмана. Не она водила пером композитора в то печально известное лето в Мариенбаде в августе 14-го. Она еще даже не грянула, когда Кальман и его либретисты Лео Штайн и Белла Йенбах сбежали из беспокойной Вены в эту вовсе не идиллическую горную деревушку, европейскую Мекку для ожиревших сердечников и желудочников. Какая война, когда задумана оперетта под названием «Да здравствует любовь»? Таково было предположительное название будущей королевы Чардаша. Но этот воздух Мариенбада, воздух суетливой, вздорной жизни модного курорта, где Балканы, Сербия, Австрия, Габсбурги, британский, немецкий флоты, война короче, стали излюбленной темой досужих общих разговоров при общем неверии в нее. Этот воздух ошалевшего от неуверенности или оглохшего от самоуверенности предвоенного мира оказался воздухом самой оперетты, и преуспевающий, респектабельный буржуа, сохранявший олимпийское спокойствие, если не равнодушие, к судьбам австрийской монархии, знаменитый композитор Кальман, не забывающий даже в минуты триумфа быстро подсчитывать будущие доходы на крахмальных манжетах, дышал тем же предгрозовым воздухом. В противном случае феноменальная способность этого сумрачного, тяжелого человека превращать житейские тяготы в легкую музыку, переплавлять личные горести, даже скорбь, в непередаваемую бодрость, выжать пьянящий сок веселья и собственной меланхолии, оказалось бы парализованной. Примечание. Существует версия, что свою бессмертную тему «Красотки, красотки, кабаре», где бурный каскад вдруг приобретает терпкий, горьковатый привкус, Кальман буквально исторг, как вопль потрясения в минуты, когда он скорбел о кончине своего старшего брата. Детище Кальмана оказалось и детищем эпохи. Оперетта, начатая в августе 1914-го, впервые была сыграна в ноябре 1915-го, когда мировой пожар полыхал уже вовсю, и его зловещие сполохи навсегда легли багровым отсветом на блестящие одежды королевы Чардаша. Воздух предвоенного мира стал воздухом мировой войны. Им дышат и им захлебываются герои оперетты, в основном мужчины, те самые из общества, которые к этому времени либо были убиты на войне, либо, лишившись всякой опоры в жизни, стремились удержаться в ней хоть как-нибудь. Нам же, с высоты нашего нынешнего знания, они напоминают героев потерянного поколения Хемингуэя, Дос Пасоса, Ремарка. Этот воздух окутывает оперетту неуловимо тревожным флером. Он присутствует как второй, третий планы, иногда как предполагаемое обстоятельство, существующее за рамками сюжета, но влияющее на него. Этот воздух сродни живописному приему, найденному Леонардо да Винчи.